Валентиночка Петровна, здравствуйте, моя хорошая. Алло? Валентина Петровна? Валентина Петровна, что вы молчите? Это я. Я знаю, что ты бандюга названиваешь. Да, как мы вас, бабушка... Я думал, тебя посадили уже. Хорошо мы вас, бабушка, на очко-то присадили в прошлый раз. Что? На очко мы вас хорошо в прошлый раз так присадили? Это кто на очко мы? Вас на очко хорошо мы присадили во время нашего прошлого визита? Вы так кричали, бедненькая. Что за на очко, ёб твою мать? На очко вас хорошо присадили? Сильно вас на испуг взяли мы? А 0-2 для чего? А я не знаю для чего. Не приезжай. Вы вовремя убрали, еще бы чуть они вас схватили. Я 0-2 вызвала. Бабушка, а я смотрел на видео, как вы кричали. Ой, караул, караул. Вас же на видеокамеру сняли, как вы кричали, вот. Хорошо, правильно сделаешь. Ой, караул, караул. И буду всегда кричать караул. Давайте, кто громче крикнет караул сейчас. Давайте. 3, 4. Караул. Ну, кричать караул. Давайте хором крикнем караул. Давайте, бабушка. Это сука, ты моли богу, что моего соседа дома не было. А меня-то там вообще не было. Я вообще звоню из Израиля, бабушка. Я просто видео смотрел. Иди ты, жид поганый какой нашелся. Да, я жид, да. Я не жид, я еврей для начала. Этнический, да. Да? Да. Меня зовут Хаим. Ты русская тварь, блядь. Меня зовут Хаим. Этими делами не занимаются. Меня зовут Хаим Рабинович. Хаины знают свое дело, в торговле находятся. Ну, а... А ты бандюга, блядская. А в простонародье просто дядя Валера Миллер, блядская бандюга. Ты бандюга, последняя бандюга. Я хороший. Я вообще тебя, блядь, посажу, суку, посажу. Бабушка, ну вы мне верите, что меня не было возле вашей квартиры? Я вам честное слово говорю. Вы меня увидели. Я был, вчера был, сука. Вы же в глазок смотрели. Ну не бога, что сосед на работе был. Так меня же там не было, и мне бы все равно. Показал? А что он мне показал? А вы сами что нам дверь не открыли? Мы к вам хотели в гости на чай зайти. Точнее, не мы, а мои коллеги. Почему? Открыли бы дверь, мы бы... Тортик принесли. Хуй тебе! Что вы кричите? А я теперь 0-2 я всегда люблю! А 0-2 не работает! Мы уже пробовали. Работает, блядь! Они поздновато приехали! Ну правильно, Вы удрали, сучки, поганые! А что, ну у нас прикрывали нас там в подъезде, ждали на машине ребята тоже. А я смотрел все это дело на видео. Ой, бабушка, я с вас смеялся. Неужели вы такая трусливая, а? Даже старого еврея, вот Хаима Рабиновича, испугались. Вот в очках такой парень был, это его зовут тоже Хаим. Он тоже из Израиля. Да евреи бандитизмом не занимаются. Так, еще как занимаются, вы не поверите. Не занимаются евреи. Евреи еще и квартиры... Разбоем не занимаются. Евреи еще квартиры отнимают. Евреи еще квартиры отнимают. Ты отнимешь, у тебя тут участковый отнимет. Моя квартира у участкового так на ладони. Ну, пускай... Ты поймешь, что участковый придет с наручниками к тебе, блядь. Ну пускай он к нам в Тель-Авив с наручниками приедет, мы в Тель-Авиве все живем. Да, он будет смотреть на тебя. Ну пускай приедет. Ты снимаешь чужие квартиры. Не, мы просто хотели вам дверь сломать. Мы просто хотели вашу дверь сломать. У тебя, у разбойника. А у меня квартира... И посадить в клетку тебя, блядь. У меня четырехкомнатная квартира в центре Тель-Авива. Давайте с вами поменяемся. Я в вашу въеду, а вы поедете ко мне в Тель-Авив. Четырехкомнатная квартира. Хуй ты пизду меняй. Там святые вообще места, гроб Господень и так далее. Я тебя, блядь, покажу обмен. Нахуй ты мне сдался, паскуда последняя, тварь. Вы там будете в Мертвом море купаться. Серьезно, что ли? А какой, соляной или серной? Соляной, блядь. Соляной, блядь. Вы смотрите сами, только не обожгитесь, ради бога, а то мне вас жалко будет. Нихуя! Ну как? Ну, в Израиль... Я буду брызгать, а не в тебя. В Израиль поедем с вами в Мертвом море купаться. Кораллы собирать. Нахуй там, сука! Хоть бутану к ебаной матери! Я хочу с вами поехать вот в Израиль. Блять, езжай и утони там нахуй! Давайте я вам пришлю гостевое приглашение, я размещу вас в своей тель-авивской квартире. В центре Тель-Авива. Пошел ты нахуй со своими предложениями! В гости ко мне приезжайте, пожалуйста, бабушка. Хорошо, в Израиль приеду. Вот приезжайте. Давайте я вам уже билеты высылать. Давайте. Присылай. Все, я вам высылаю билеты. А за это я немножко поживу в вашей квартире. Можно, пока вы будете находиться у меня в гостях, я вот у вас погощу. Все квартиры, помешался на чужой квартире. Да я недолго поживу, я недельку поживу, пока вы у нас в Израиле гостить будете. Я в вашей квартире. Да вон ты ебешься, тут к тебе валяет немецкий сад, чтоб бандитов в квартиру пустили. А тогда, бабушка, мы придем и будем вашу дверь трясти. А вы будете кричать: «Караул! Ай-яй-яй!» Буду кричать. Ну кричите. Кричите, кричите, никто не услышит. Все, где вы в наше время видели добрых людей? Все люди злые давным-давно. Кричала и не... Что? Много людей пришло. Кричала и буду кричать. Много людей пришло. В июню... Ну правильно, в юниору только хуже этим самым сделали. Он на силу ноги унес. Да меня там не было, я же вам говорю, я в Израиле был. Это мои прихлебатели приезжали, они... А собака выскочила, а ты, брат, уже удрал. А кто раньше выскочил, сосед или собака? С собакой сосед выскочил. А кто раньше? Вместе, с собакой. Вместе, одновременно. Тебя за хуй хотел схватить. Ну правильно, надо было юниора за хуй схватить, и его маленьких прихлебателей, чё они... Беспокоит вообще. Выскочила, ты, блядь, удрал. Даже дверь вам взломать не могли. Я ждал четкое указание. Сломать дверь, вас скрутить и квартиру вашу забрать. Какого хуя? Да какой 02? 02 бы не помог. Просто я не те... Твои номера, блядь, записывай. Тебя разрешу по номерам. А какой у меня номер? А какой у меня номер, бабушка, какой? А, блядь, меняешь очень часто. А я все подряд записываю. А номер не определился, правда? Определитель у меня есть, да. А с израильским кодом определился или как? Определитель у меня есть. Я, сука, за тобой записываю. Вот ты звонишь, а сейчас номер отпечатается у меня. С израильским кодом? Я пишу, блядь. С израильским кодом? Код Израиля отсветился там, да? Ну, с израильским кодом запишу. Ну, присылайте ко мне... Что я запишу? Присылайте ко мне участкового с собакой в Израиль. Я их маджахедам отдам, слушай. Пришлете? Чего? Участкового присылайте с собакой к нам в Израиль. Я его отдам маджахедам, они его будут попа трахать. Нормально? Израильтян хуев ебаный. Не хуев ебаный, а гражданин Израиля. Ты звонишь, блядь. Хаим Рабинович. Израиль, я вам говорю, век воли не видать. Ведь если скажу, что Германия, все равно же не поверите. Надо же вам легенду придумать. Вот буду с Израилем. Я с Израиля вам звоню. Да, да. С хуй ты звонишь, а не Израиля. С Израиля звоню. С Израиля. С Израиля я звоню. Я звоню с Израиля, это правда. Вот так. Бандюга ты. Я звоню с Израиля. Сколько веревочки не виться, конец будет. Не на мне, так на других оборвешься, сука, и попадешься. Вам-то точно конец будет, и квартиру мы вашу отберем. И вас в Израиле, вас в Израиле похороним. Участковый-то в курсе, блядь, кто будет проживать, и тут же выселит. А участкового мы подкупим. Потому что моя квартира милиции на учете. А мы его подкупим. Кому позволит проживать? А мы милицию подкупим. Милиция уже давно куплена. Понятно? Моя квартира милиции на учете. Валентина Петровна! Попадет. Валентина Петровна, ваши здесь не пляшут, понятно вам? Сейчас вот наша власть олигархов, евреев и коммунистов, вот так. Запомните это раз и навсегда. Ты деньгами не размахивай. Я обеспеченный человек. У тебя бандитские. Я обеспеченный человек, не я уже купил пол Израиля. И вашу квартиру я куплю тоже, с потрохами, и вас куплю. Хуй тебе! Купишь, а я подожгу нахуй! Кого, вас? Тебя вместе со своей квартирой сожгу нахуй! Так вас в Израиль увезут, бабонька! Какой вы меня подожгете-то, где? Сами подумайте, вы будете уже в Мертвом море плавать. Ты квартиру в Израиль повезешь? Нет, я вас отвезу в Израиль, а сам буду жить в вашей квартире. Да, хуй ты меня, в Израиль он меня, блядь. Израиль, отвезу. Че, только там? Угу. Да, вы поедете, вы согласны? Я же вам билет высылаю. Да? Да. Это бледям своим покупай билеты. У меня нет, у меня нет. Мы заняли с ним ебись. У меня нет бледей, я гомосексуалист. К сожалению, это... Да, тем более, понятно, блядь. Это моя беда, к сожалению. Прошу над ней не насмехаться. Это люди. У них мозги на бекрень, они ебутся. Хуй об хуй трется. Прошу не насмехаться над моим сексуальным кредо. Да. Меня это очень задевает. Голубой, паскуда голубая. Меня задевает очень. Не вздумайте, не смейте. Голубая паскуда, оказывается. Не смейте. Я не паскуда, я гей. Гомосексуалист. Да. Нарвешься не на голубого, а голубых презирают, блядь. Попадешься в шайку, тебе нахуй голову свернут. А только за то, что ты голубой. А у меня есть юниор, мне с ним ничего не страшно. Вот тот парень, который к вам приходил. Я с ним ничего не боюсь. Вот. Так что, бабушка, не надо надо мной насмехаться. Лучше отдайте мне вашу квартиру. Нормально так, да? Хорошо разложил, да? Ну все, по рукам, бабуль. Ты к нормальным людям-то среднего возраста не приебался, а к старушке приебался, блядь. Ну, бабушка, на ваш век уже отпущено не так много. Не приебался, а ты к сильному приебись. Так сильнее меня уже некуда. Боишься, блядь? Сильнее меня только Борис Моисеев. Значит, ты трусливый. Нет. Как старуху умеешь травить, а ты потрави нормального человека среднего возраста. Бабушка, вам просто... Боишься, блядь? Нет, я не боюсь, вам просто уже недолго осталось, вы уже остываете, поэтому... Вот. Вот тебе недолго до тюрьмы осталось. Да я уже знаю, я уже никто сидел. Никто тебе в моей квартире, даже я подохну, тебе никто в ней жить не позволит. Ну это мы еще посмотрим, бабушка. А это мы посмотрим. А у меня родственники для чего, я не в курсе дела. А у нас Израиль для чего? Всех родственников туда отправим, и все. Мозги Израилем, блядь. И все, родственников в Израиль, квартиру мне, все. А шо ж вы кричали караул-то тогда, раз родственники у вас? Кричал и буду кричать. Но у вас же родственники. Стесняться буду. Сосед подполковник. Бандитизм применять, а я стесняться. Это не я. Ага, и буду орать, блядь. Давайте, кто громче крикнет караул, бабушка, давайте. Еще как, блядь, орать буду. Ну не надо. Трубу куплю, что буду орать караул, чтобы на улицу слышали. Ой, бабушка, вы меня не смешите. Вы у вас балкон есть? Вы на балкон выйдете и начните банками кидаться, как Зинаида Николаевна сделала. Вот она мудро поступила. А вы шум подняли. Это мое дело, где я буду, с балкона и с хуй. Давайте в следующий раз мы придем, а вы будете с балкона банками кидаться, а мы вас будем на мобильный телефон снимать. Пойдет? Давайте. Когда следующую встречу назначаем? Бабушка, когда нам в следующий раз к вам прийти? Ну, бабуль. Бандюга, все равно ты попадешься, в тюряге тебе нахуй удавит. За одно слово бабушку удавит нахуй. За одно слово бабушка. Бабушка, видите, еще живой. Все тюремщики стариков уважают. И они тебе, блядь, за стариков будут пятый угол показывать. Ну, я знаю, мне уже показали пятый угол, и я... Ну, а когда сядешь, за и у меня... Пятый угол будут показывать. Я уже был в тюрьме, дело в том, что... Потому что все преступники старух уважают, и к старухам не приебываться. Я уже был. Ты один такой, блядь. Чокнутый, к старухе приебался, блядь. Я уже был, бабушка. В тюрьме я уже был, на КИ-450, есть такая зона. Ты только с старухой можешь расправиться, блядь. Нет, просто... Чем удивил, что просто... с старухой может расправиться. Просто в Иркутской области... Сильным, в Иркутской области только хуже будет. Покажу, и чё? Ну возьму и покажу. Ну и покажу, блядь. И чё на? И покажу, блядь. И чё она? Возьму и покажу. Ну, старушке хватит свою силу показать. Не, я вас бить не буду. Валентина Петровна, я вас бить не буду. Я вас лучше замуж позову. Хотите? Выходите за меня замуж. Раз по-другому никак да, нельзя. Да, венчаться поедем под венец. Обязательно. Я даже сменю ориентацию, да. Обвенчаемся. И первая брачная ночь у нас с вами будет. В нечаянной радости обвенчаемся. Да, я даже ориентацию сменю. Буду снова нормальным. Вот. Хотите? Давайте я сделаю вам официальное предложение, поскольку по-другому вашу квартиру ну никак оттяпать не удается. Помешался на моей квартире? Ну, естественно, она мне покоя не дает, да, бабушка. Да моя квартира, блядь, давно, давно завещана Берсиной, она даже не моя, блядь. Завещание мы перепишем. Принадлежит родственникам, да сколько, завещание мы перепишем, бабуля. Это ничего страшного, завещание мы переделаем махом, это какая-нибудь проблема. Они прибегут, тебя покажут, Кузькины. Кто? Ну кто к вам прибежал, когда вы орали? Ой, караул! Родственники! Где ваши родственники были? Где ваши родственники были, когда вам юниор дверь ломал? Где они были? Родственники тебя выселят. Ой. Кто меня выселит? Я там запрусь и не выйду. Мои родственники. Ну кто у вас есть? Принадлежит квартира. У вас кто там? Дочка есть? Или сын у вас? Кто у вас там? Им квартира принадлежит. А внуки у вас есть? Есть. А почему они к вам не приходят? И дочь есть, и внуки, и правнуки. А почему они к вам не приходят, ни внуки, ни правнуки? Ты что, охуел, как это не приходят? А почему я с ним еще ни разу по телефону не разговаривал? Ёбаный в рот, все время приходят. А вы им рассказали уже о том, что мы вам названиваем? Неужели он в секрете держит? И что они вам сказали по этому поводу? Что бандюгу надо ловить и расправиться. А они меня могут поймать? Да как же они тебя, они харь твою не знают, как они поймают. Как не знают? Я вам фотографию... Это они в твою харю знали? Я вам фотографию пришлю. Они тебя поймали. Я по почте вам фотографию пришлю, хотите? На Зою Космодемьянскую. Давай, блядь. Я пришлю из Израиля. Ты пришлешь, да не свою. Свою пришлю, я вам обещаю. Хотите, я вам могу по интернету прислать, если вы хотите. У вас есть электронный адрес? Есть, все есть. Ну, продиктуйте мне, я вам пришлю по имейлу свою фотографию. Может, вы на меня посмотрите и все-таки решитесь, да принять... И все-таки решитесь, и все-таки решитесь принять мое предложение о замужестве. Все-таки под старость лет, конечно, лучше иметь сильного человека. Хорошо, под рукой. Хорошо, я подумаю. Подумайте, который впоследствии может унаследовать... Потом поедем венчаться. Да, и потом я впоследствии унаследую вашу квартиру. Вы согласны? Угу. Да. А сколько вам лет, если не секрет? Хули тебе за дело? Ну как, я же должен знать, сколько лет моей будущей невесте. Я не сколько тебе. А сколько вы мне дадите? Не знаю, но рано ты свихнулся, блядь. А сколько мне лет дадите? Не знаю, но помешался ты рано. Нет, ну, например, Валерий Павлович говорит, Миллеру за 40 уже. Вот вы сколько дадите? Какой Валерий Павлович? Вольнов Валерий Павлович из Кимовска. Он говорит, Миллер это дерьмо, ему за 40 лет уже. Ну, то есть мне. А вот вы мне сколько дадите? Ась? Вы думаете? Бабушка! Что, дедушка? Не спите, бабушка. Я на вас жениться хочу. Вы, главное, не засыпайте и не умирайте, пожалуйста, пока квартиру не подпишете. Вот подпишите квартиру, ой, можете умирать, мы вас похороним с почестями. Да хуй тебе, а не квартиру. Да ладно, а я на вас женюсь. Обещаю. Я вот после того, как подпишете на меня квартиру, я как честный человек буду обязан на вас жениться. Угу. Что я в принципе и сделаю. Вот. В общем, на квартире задумал жениться. Подонок. Нет, я на вас задумал жениться, бабушка. Подонок. На вас, бабушка, на вас. На работу. Я работаю. Я работаю в детском садике Боровом. Вы что, вот. Не знали? Я в детском саду работаю, там с мамой. Да нахуй ты там сдался, тебя... По ведру жратвы съедать в день, как нахуй я там сдался. Что? Я в детском саду работаю, там по ведру жратвы съедаю в день, понятно? Угу, детский вот. Сад устроил. Да, Боровом, меня мама устроила. Детей насиловать? Нет, кислотой поливать. Понятно вам? Вот. Ну так что, как там мое предложение насчет там венчания, ЗАГСа, белого подвенечного платья? Блять, ну анусовый сегодня долго, блять.